Старая тетушка Пегги. Когда закончилась война, старая тетушка Пегги отправилась к месье, своему хозяину, и сказала: «Масса, я никогда от вас не уйду. Я старею, дряхлею, и дни мои в этой обители скорби и греха сочтены. Все, чего я прошу, это какой-нибудь уголок, где я смогу притулиться и спокойно дождаться конца». Месье и мадам были весьма тронуты этим знаком привязанности и верности со стороны тетушки Пегги. И при восстановлении плантации, последовавшем сразу же за капитуляцией, старушки отвели симпатичный, мило обставленный домик. Мадам не забыла даже про очень уютное кресло-качалку, в котором тетушка Пегги, по ее собственному выражению, могла притулиться и дождаться конца. Она до сих пор качается в этом кресле. Примерно раз в два года тетушка Пегги, ковыляя, притаскивается к усадебному дому и обращается к хозяйке с одними и теми же привычными словами. «Госпожа, я пришла, чтобы в последний раз взглянуть на всех вас. Дайте мне на вас наглядеться. Дайте посмотреть на ваших деток, и больших, и маленьких, на ваши картинки, на фотографии, на пианино и еще на что-нибудь, пока еще не поздно. Один-то глаз уже не видит. Скоро и со вторым будет тоже. Однажды утром ваша бедная старая тетушка Пегги проснется и поймет, что она совсем слепая». После такого визита тетушка Пегги неизменно возвращается в свой домик с доверху наполненным фартуком. Сомнения, когда-то мучившие месье из-за того, что он столько лет содержал на своем иждивении бездельницу, совершенно исчезли. В последнее время он испытывает в отношении тетушки Пегги лишь глубокое изумление. Изумление, вызванное поразительным возрастом, до которого может дотянуть старая негритянка, если задастся такой целью, ведь тетушке Пегги, по ее словам, 125 лет. Впрочем, навряд ли это правда. Вероятно, она гораздо старше.